296. Посмотрим, как познание огня дает не только ускорение к Царству Вышнему, но и может вернуть планете некоторое так нужное равновесие. Правилен путь космических лучей, но без сердца, без психической энергии открытие будет лишь приблизительным. Обратите внимание на широкую сеть распространения учения. Пусть по обычаю люди будут скрывать источник, это не важно. Полезно, чтобы неожиданными путями учение распространялось в разных концах Земли. Уже можем указать на этот рост, и такое утверждение является лучшим венцом дня сегодняшнего. Не будем удивляться, что корни растут вне зримости, но это качество и будет верным залогом жизненности. Можно ли проследить пути учения? Магнит действует по своим законам. Но могу с горы видеть наполнение пространства и могу тем приветствовать вас.